Слава нашему Господу! И я хотел бы со своей стороны также поздравить вас с Новым годом, который уже скоро наступит, пожелать вам забыть прошлые обиды, забыть то, что, может быть, томит ваше сердце, что вы привыкли переживать и еще раз, и еще раз, вспоминать все благословения Господни, потому что так мы поем в одном псалме, что милости Господни вспоминаешь, читай, радоваться тем прекрасным будущим, которое Господь дал нам по своему этому чудесному жребию, и благодарить Господа за то, что каждый день Господь обновлял нашу жизнь. И я нисколько не сомневаюсь, это мило будет обновляться и в следующем году. Слава Ему и благодарение. И, конечно, мы, наверное, не само время прославляем, но благодарим того, кто нас заключил под время, кто хранил нас в это время, кто благословил нас своим обильным миром. И, конечно же, в некоторой мере мы подводим итоги, хотим мы или не хотим. Может быть, где-то подсознательно, где-то, может быть, и не совсем желающие это делать. Некоторые итоги для нас утешительные, некоторые не совсем, особенно когда видим, что теряем силу, теряем здоровье, теряем молодость. Оно не утешает нас, но нас утешает то, что если даже наш внешний человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Слава и благодарение. И сегодня, если среди нас есть те, кто может быть по возрасту старше нас, но если вы сокрыты в Господе, то вы сегодня моложе всех. За что благодарение Богу? И у вас есть повод благодарить Господа за пройденный путь, за то, что руки Господни пронесли вас, когда эти житейские бури, казалось, готовы погубить, когда много раз в вашей жизни вам казалось, что вам уже больше не встать и не подняться, но благодарение Богу в сегодняшний день вы говорите: «Слава Богу! До сегодняшнего места помог нам Господь! Слава Ему и благодарение!» И, конечно же, будущее, оно в некоторой мере тревожит нас. И не только нас, но и всех остальных людей. Особенно, когда мы видим, что совершается у мира. Знаете что? Когда сегодня вся пресса говорит о том, что евро станет хозяином европейских просторов, кто-то говорит о том, что скоро и очень скоро это евро мы не будем носить в руках. Его предложено было электронным, и это время близко. И вы знаете, чем это грозит миру. Вы знаете, что это с собой несет. Но я сегодня благодарю и славлю Господа. Я знаю, что это последние признаки последнего времени. Это последние знаки, что скоро откроется небо. Воступит седьмой ангел. Сойдет Христос с неба. Мертвый воскреснут, живые изменятся. И Церковь Христа отправится с временного места обитания на постоянное. Небесный город Иерусалим. Слава Ему и благодарение. И поэтому я бы хотел, чтобы сегодня, еще раз, подводя итог, и при том на основании Слова Господне, мы смогли просмотреть свою жизнь. Что-то изменить, где-то за что-то попросить прощения, потому что написано, что ничто нечистое туда не войдет. Вы скажете, кровь Христа сильна. Да, она сильна. Но только тогда, когда я признаю, что я грешник, и говорю: Господи, прости. А если я иду как вол на убой, то вы знаете, что без прости кровь Христа не действует. Поэтому я хотел бы, чтобы когда мы сегодня будем просматривать свою жизнь, поблагодарили Бога, если мы не найдем, за что сказать прощение. Скажем: Господи, слава Тебе! Наконец Ты так достиг меня, что мне не в чем каяться. И за это слава Богу, если это так будет. Но если мы увидим, что где-то надо сделать правильную оценку и сказать «прости», то это тоже будет для нас большой честью, большой привилегией и великим приобретением, потому что и сегодня кровь Христа сильна, чтобы омывать грехи наши и исправлять наше сердце. Слава нашему Господу и благодарение. А я буду читать одно место Писания, где описано одно событие, когда после некоторых действий Господних изменило все в государстве. Я начну, пожалуй, с книги Даниила. 5 глава, 22-28 стихи. «И ты, сын его Балтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили из них вино. И ты ставил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил. Зато и послал от него кисть руки». И начертано это Писание. И вот что начертано. «Мене, текел упорщин». Вот и значение слов. «Мене, исчистил Бог царство твое и положил конец ему». «Текел, ты взвешен на весах и наден очень легким». «Перес, разделено царство твое и дано медянам и персам». Я обращаю внимание на очень короткую фразу из этого места Писания. «Ты взвешен на весах». Я не думаю, что Балтасар, который организовал большой пир, который думал, что у него большое будущее, у которого было чем гордиться, потому что его отец Навуходоносор был большим царем на земле, и Бог о нем сказал: «Ты – это золотая голова». У него было могущество и армия. Но вы знаете что? Если его отец иногда под рукой Божией смирался, приходил к сознанию, что все-таки то, что он имеет, и говорил не один раз так: «Теперь я повелеваю по всему царству, поклоняйтесь Богу Даниилову», то в Балтасаре ничего не написано. Он просто жил, пировал, забыл об всякой ответственности перед Богом. Уже Даниил не ходил перед ним. Он там не участвовал, он там не пил. Он поставил своих вельмож и думал, что все это так будет и продолжаться. И дерзнул взять сосуды Дома Божия, который Навуходоносор вынес, но никогда до того не доходил, чтобы взять сосуды из Дома Божия и пить из них вино. Балтасар дерзнул это сделать. И в самый разгар пира, когда казалось, что он утверждается сильнее и сильнее, когда никто не способен положить конец этому пьянству, никто не мог положить конец этому пиру, выходит кисть руки и пишет на стене чертова царского: «Ты взвешен на весах». Я представляю, если бы сегодня вот в нашем собрании, где-то вот там вот на стене, вышла кисть руки и стала что-то писать, то даже не знающий, что эта кисть пишет, не зная тех определений Божьих, которые заключены в этом Писании, наверное, мы не сидели бы равнодушные. Наверное, каждый затрепетал бы. Наверное, каждый поднял бы свои глаза и сказал: «А это что такое? Это то, что еще никогда не было. Это какая-то сильная рука пишет слова, которые мы не знаем, и мы не разрешали это делать. Мы даже не имели возможности проследить, откуда эта рука пришла. Но вот она обнаружена, и она пишет». Друзья дорогие, я сегодня хочу говорить о том, что мы тоже часто бываем на весах. И, наверное, не один раз Бог показывал нам наш вес. Не один раз. Мы делали определенные выводы. Но я знаю, для некоторых людей был в жизни один час, когда после неоднократных взвешиваний было однажды последнее взвешивание, когда Бог положил человека на свои весы и сказал: «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Вы знаете, что сегодня тревожит меня и что должно тревожить вас? Что взвешиваешь ты? Хозяин всей этой вселенной, который наполняет собой небо и землю, который в одновременно находится во всех точках вселенной, он не спрашивает у нас разрешения, хочешь ты или не хочешь. Он не предупреждает нас, что я тебя буду взвешивать. Хотя сегодня на основании Писания мы уже должны были бы знать, что однажды это сильная рука в определенный момент, когда мы будем что-то делать и решать, она возьмет и положит нас на свои весы. И впоследствии голос всемогущего Бога скажет что-то: ты взвешен на весах. Или ты найден тяжелым, доступным для того, чтобы ты жил в вечности. Ты будешь иметь благословение Господне, или скажет: ты испытал много милости, ты использовал мою благодать, ты имел все, что я тебе дал, но на сегодняшний день ты найден очень легким. Что с тобой произошло? О чем сегодня было сказано кем-то из братьев из этого места? Знаете, друзья, я хочу напомнить сегодня каждому из нас, так как сегодня такой день. Сегодня мы что-то взвешиваем. Мы какие-то решения делаем. И мы что-то думаем. Я очень хотел бы, чтобы вы немножко поглубже вникли. Мы тоже взвешиваем. А вот как после наших весов Бог нас взвешивает, это еще один вопрос и весьма серьезный вопрос. Я читаю другое место Писания. Я бы хотел, если в нашей жизни, в течение этого года, мы что-то взвешивали, мы определяли вес того или другого, я хотел бы, чтобы мы сегодня поняли, что не нам это делать. Не нам определять вес человека. Потому что только у Господа правильные весы. И мы можем много грешить тем, что мы взвешиваем, и определения свои выносим. Я читаю еще одно место Писания. Что все-таки Бог взвешивает конкретно? Если будет время, я буду говорить о весах, буду говорить и о гирах, буду говорить еще о чем-то. Но сегодня я хотел бы, чтобы мы проверяли свою жизнь. Когда я буду читать, я буду проверять себя, вы будете проверять себя. Чтобы сказать: Господи, благодарю Тебя, что Ты сохранил меня от этого. Или сказать: Господи, прости меня. Старался, думал, но сегодня вижу, что попался и делал не то, что надо. Это тоже будет благословение Господне. Первая книга Царств, 2 глава, 2, 5 стихи. «Нет столь святого, как Господь». Это песнь Анны. «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. И вот что Дух Святой устами Анны записал на все времена, покуда народ Божий будет ходить по земле, покуда благодать Господня будет действовать. Вот какой совет: не умножайте речей надменных».